Зал оказался заполненным примерно на две трети, и то преимущественно ребятней, причем некоторые, я так понял, пришли с родителями. Больше тех, кто с мамой, чем с папой, а одна девочка пришла, я так полагаю, с бабушкой, если судить по возрасту женщины. Билет у меня был на восьмой ряд, 17-е место. Однако многие рассаживались как хотели ввиду наличия свободных мест. Я в итоге уселся в последнем ряду, но тоже посередине. А прямо передо мной через ряд уже сидели две девушки, лет по 20 обеим. Одна в пальто с капюшоном и платочке, из-под которого выбивались русые пряди, вторая в полушубке, свою меховую шапочку сняла, и ничто не мешало роскошной черной гриве лежать волнами на плечах, спускаясь по спине до лопаток. Что они там рассказывали, склоняясь поочередно к уху друг друга, расслышать не получалось, но явно что-то смешное, поскольку то одна, то вторая, а то и обе одновременно начинали прыскать со смеху. А так-то, когда поворачивались в профиль, я смог заценить их внешние данные. Обе были по-своему хороши. Русоволосая обладала вздернутым носиком и пухлыми губками, брюнетка, прямым, греческим носом, губы были тонкие, но с приподнятыми уголками, а на щечках имелись ямочки. Я аж залюбовался обеими, мысленно представляя себя то с одной, то с другой в интересных фантазиях. Вот до чего доводит длительное воздержание. Они тоже на меня периодически косились, и в их глазах, вернее, глазу, у одной в левом, а у другой в правом в зависимости от повернутой ко мне стороны лица, я уловил заинтересованность. Ну а что, чай не урод, вполне себе интересный молодой человек, да еще и без девушки, была бы подруга, в кино по-любому с ней пошел бы. Это они так, по моему мнению, должны были думать. А что уж было в их прекрасных головках, как говорил герой броневого в «Формуле любви», голова, предмет темный, исследованию не подлежит. Так весь фильм и сидел, косясь на девиц, а когда в зале зажегся свет и все пошли на выход, они чуть ли не первыми выпорхнули. Видно, куда-то торопится, с грустью подумал я, мне-то торопиться совершенно некуда. Приду сейчас домой, приму душ, поужинаю, лягу на диван и буду смотреть песню 77. Если полтора часа назад по улицам мело поземка и вредные, мелкие снежинки кололи лицо, то сейчас немного потеплело и вокруг царила настоящая новогодняя погода. Падали крупные хлопья снега, медленно, огромными мухами, немного зависая в воздухе. Укутывали землю и стоящие машины, таяли на лицах и плечах прохожих. Романтика. В принципе, до начала музыкальной передачи время еще оставалось, и я медленно побрел по своей любимой московской, вниз по левой стороне, и вскоре оказался рядом с кафе «Снежок». Проходя мимо больших витринных окон, не смог не повернуть голову, посмотреть, как там внутри. Апа, гляди ты, эти хохотушки уже здесь, сидят, лопают мороженое из креманок. Причем на этот раз обе без головных уборов, и у русой, избавившейся от платка, волосы вились задорными кудряшками. Я раздумывал буквально мгновение, после чего двинулся к входной двери. А еще полминуты спустя стоял у столика, который занимали курносая и гречанка. «О, девушки!» – сделал я удивленный вид. «И вы тут, мы в кинозале совсем недавно сидели на соседних рядах, вы еще на меня косились. Решил после фильма зайти кофе выпить да пломбира любимого поесть, а тут гляжу, знакомые лица. Пригласите за свой столик». Они переглянулись, пожали плечами, снова посмотрели на меня. «Нет, если у вас важный разговор». Я сделал движение, будто собираюсь уходить, но светленькая, еще раз кинув быстрый взгляд на подругу, мазнула рукой. «Да ладно, мы с Кирой ничего важного мы не обсуждаем, просто болтаем о всяком». «Да, Кир, ага», кивнула темненькая, с интересом рассматривая меня, склонив головку на бок, словно прицениваясь. «Мне почему-то ваше лицо кажется знакомым, мы нигде раньше не встречались, если только в кино», хмыкнул я, усаживаясь на пластиковый стул. «Все угощения за мой счет, надеюсь, вы не против? А вы что, миллионер?» С ехидцей в голосе поинтересовалась Кира. «Пока еще нет, но лет через 5, хотя, скорее, даже 10 вполне могу им стать», ответил я с серьезным выражением лица. «Кстати, я еще не представился, Арсений», и выразительно посмотрел на светленькую. Та от чего-то немного зарумянилась, но тут же улыбнулась своими жемчужными губками. «Меня Марина звать, а мою подругу Кирой, это вы уже знаете. Замечательные имена», расплылся я в улыбке. «Ну что, давайте еще чего-нибудь закажем. Еще мороженого, кофе, пирожных. Давайте, давайте», не стесняйтесь, считайте, что я Дедушка Мороз, который в Новый год исполняет любые желания». «Так уж и любые», — хмыкнула Кира. «Ну, скажем так, в пределах разумного, я Дед Мороз начинающий, еще и постареть, как вы видите, не успел. Хотя вот думаю, что бороду уже пора отпускать». «Не надо», — замотала головой Марина. «Тебе, Дедушка Мороз, без бороды лучше». «Ой, извините, что я на «ты». Ничего-ничего, я тоже хотел перейти на менее формальный вид общения». «Ты как, Кира, не против?» «Нет, не против», — снова улыбнулась она, обозначив ямочки на щечках. «Все-таки вы, ХМ, ты не намного старше нас с Мариной. Кстати, а кем работает будущий миллионер, если не секрет?» «То, что он начинающий Дед Мороз, это мы уже поняли. А помимо сказочной профессии какая-то еще имеется, а девочка-то любопытная, ишь как прищурилась, словно следователь, допрашивающий подозреваемого». «Ладно, скажу правду, вернее, часть правды. О песенном творчестве пока разглагольствовать не станем. Начинающий Дед Мороз трудится врачом-кардиологом в областной больнице имени Бурденко». «А во», — не удержалась от восклицания Марина, широко раскрыв глаза, — «такой молодой, и уже врач». «Ну да, в представлении обывателей врач должен быть похож на Айболита из иллюстраций к произведениям Чуковского. Старенький, с седой бородкой, клинышком и в круглых очках, при этом постоянно улыбающийся, чтобы обязательно лучики морщинок в уголках добрых глаз. Кардиолог, это который сердце лечит», — блеснула эрудицией Кира. «Не только, а всю сердечно-сосудистую систему», — уточнил я. «В этот список входят врожденные и приобретенные пороки сердца, патологии магистральных сосудов, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, атеросклероз. В общем, работы хватает. А то, что молодой, ну так этот недостаток со временем пройдет». Наконец появилась официантка. «Девушкам с их согласия я заказал еще по порции мороженого, на этот раз с вишневым вареньем без косточек, кофе и заварные пирожные. Пирожные я им взял, несмотря на слабые возражения относительно того, что они испортят себе фигуры». «Ага, а мороженое у вас как будто диетическое. С пары пирожных ничего не испортите», — возразил я под смешливым взглядом средних лет официантки. «Тем более Новый год, можно в честь праздника, раз в году. Себе я заказал двойную порцию пломбира, но без варенья, и стакан кофе». «Кстати, а вы учитесь или работаете?» — спросил я, когда официантка отправилась собирать наш заказ. «Учимся, четвертый курс пединститута. Мы с Кирой в одной группе», — ответила за обеих сразу Марина. «Будущие педагоги?» «Ага, русский язык и литература». «И что, планируете в будущем работать по специальности?» «Знакомить школьников с творчеством Пушкина и Достоевского, а что в этом плохого?» — отозвалась Кира, бросив на меня косой взгляд. «Кто сказал, что это плохо?» — искренне удивился я. «Поверьте, я совсем не имел желания обидеть вас своим вопросом. Напротив, на мой взгляд, это самая важная специальность в школе, поскольку именно учитель русского и литературы прививает школьникам чувство патриотизма, любовь к родине. Русский язык – это именно то, что объединяет весь русский народ. А русская литература – это бесконечно глубокий клад нравственных и патриотических идей». Вот так высокопарно я выразился, сам от себя не ожидал, но девчонкам зашло, даже подозрительной Кире. «Здорово сказано, Арсений», — мотнула головой Марина. «Надо запомнить, и тоже как-нибудь вставить в разговор, когда будут обсуждать профессию учителя русского языка и литературы. С твоей-то памятью, конечно, запомнишь», — фыркнула Кира, и обернулась ко мне. «Что ж, если в твоих словах изначально и был подвох, то последние фразы о патриотизме его искупили. Ну что, кажется, мы все съели. Я лично уже наелась до отвала». «Я тоже», — поддержала ее подруга. «Я не совсем, но дома у меня будет еще хороший ужин. Мама вчера всего наготовила. Буду, наверное, 3 дня доедать». «А ты с мамой живешь?» — поинтересовалась Марина. «Уже нет. Недавно она съехала к своему мужчине в Арбиково, так что теперь я сам себе хозяин». «К мужчине?» — Марина вздернула светлые брови. «У них любовь?» — Кира бросила в ее сторону негодующий взгляд, но Марина этого, кажется, не заметила. «Вроде того», — улыбнулся я. «А ваш, а твой отец, что с ним?» На этот раз Кира, почудилась, даже слегка пнула Марину ногой под столом, или наступила ей на ногу, отчего та поморщилась, и в свою очередь кинула на подругу возмущенный взгляд. «Да, простенькая девчушка эта Марина, что на уме, то и ан языке. На таких даже обижаться не стоит. Отец давно уже погиб. Работал врачом на скорой, и их машина попала в аварию. А мама у меня еще вполне ничего, многие мужчины на нее заглядываются. Вот и этот загляделся. Даже предложил маме переехать к нему, так как он после развода живет бобылем. Я одобрил это предложение. К слову, а вы почему без молодых людей гуляете? Такие вроде яркие девушки. А нет нас достойных, взяла слово Кира, посмотрев на меня не без капельки высокомерия. Судя по выражению лица Марины, она не совсем была согласна с этим утверждением. Я же окончательно понял, кто в их паре лидер, и подумал, что, если дело дойдет до интимных отношений, то я предпочел бы их иметь с простоватой Мариной, нежели с мнящей себя королевой Кирой. Мало того, что мне в прошлой жизни хватило заморочек с бабами, так еще и в этой бывшая одноклассница успела накидать дерьма на вентилятор. Не едет, нас теперь голыми руками не возьмешь. Иди-ка ты, Кира, лесом. А если Марина будет продолжать ей смотреть в рот, выполняя, как собачка, все команды, то и ей туда же дорога. Пусть в девках хоть до пенсии сидят. Не то что я собирался предложить Марине руку и сердце, боже упаси, но в качестве партнерши без обязательств, что в моем 21 веке встречалось сплошь и рядом, иметь не отказался бы. Глядишь, они обе еще и впрямь девственницы, с таким-то подходом к этому вопросу ее подруги. Каков же идеал мужчины, который вас достоин? Поинтересовался я. Надеюсь, не банальный принц на белом коне, а что, от принца я бы не отказалась. Тем более на белом коне, или хотя бы от его эквивалента. В смысле принца, а не коня, хихикнула Марина. А во, девица даже такие слова знает, эквивалента. Впрочем, в институте их должны же хоть чему-то научить, к тому же все-таки 4 и краткий курс. Это как в анекдоте. Одна девушка ждала-ждала принца на белом коне, а пришел почтальон и принес ей пенсию. Девушки рассмеялись, причем Марина более задорно. «Не знаю насчет принцев», — сказала Кира. «Но если серьезно, то мой идеал мужчины, не очень старый, хотя бы немного симпатичный, уже чего-то достигший в жизни, с хорошей зарплатой, имеющий собственную квартиру, двухкомнатную, а лучше трехкомнатную, неизвестно же, сколько будет детей, и желательно личный автомобиль, как минимум Жигули, но лучше Волгу. ХМ, с такими запросами вам, девочки, нужно в Москву ехать. В Пензе такие мужчины наперечет, и их уже наверняка расхватали до вас с Мариной. Другое дело, что в столице своих прелестниц хватает, и чтобы их подвинуть, девушке из провинции придется приложить немалые усилия. В ней должна быть какая-то изюминка, на которую клюнет холостой, относительно молодой и состоятельный москвич. И вообще, советская девушка должна думать не о том, как удачно выйти замуж, чтобы потом всю жизнь кататься, как сыр в масле, а о том, какую лепту она может внести в построение светлого коммунистического будущего. Я улыбнулся, давай понять, что это была как бы шутка. Что-нибудь еще будете заказывать? Рядом со столиком нарисовалась официантка. Видимо, ей надоело смотреть, как мы сидим и болтаем, но ничего больше не заказываем. Я вопросительно пострел на девушек. Так-то они уже говорили, что наелись, но кто их знает, может, пока мы болтали, они снова успели проголодаться. Я уже все, мотнула головой Марина. Я тоже, поддержала подругу Кира. А я, как и говорил, оставил место для ужина. Сколько с нас? Ужин на троих, включая те порции мороженого, что девушки не успели оплатить, когда я пришел, обошелся всего в 2 рубля 15 копеек. Спасибо за прекрасно проведенный вечер, поблагодарил я подружек, когда мы вышли на улицу. Мне наверх, а вам куда? Мы на Кирова живем, возле рынка, сказала Кира, в соседних домах. Здорово как, давайте я вас провожу, а то мало ли, вечер, подвыпившие могут ходить. Да проводи, дернула плечиком Кира, опередив едва успевшую открыть рот Марину, которая, судя по ее виду, тоже была совсем не против. А то и правда, Новый год, для многих он еще продолжается. Киру я сплавил раньше, чему несказанно обрадовался, так как именно на Марину положил глаз. Прощаясь, правда, Кира как-то недвусмысленно поглядела на подругу, словно пытаясь ей что-то донести, но та, показалось, ничего не поняла. Русоволосая Марина действительно жила в соседнем доме, как две капли похожим на тот, в котором обитала Кира. 5-этажки были сталинской постройки, и квартиры просторные, с высокими потолками. В прежней жизни в доме, где живет Кира, обитал один шапочный знакомый, Я бывал у него однажды в середине 90-х, а по какому-то деловому вопросу, сейчас уже и не вспомню. Тот хвалился, как пары лет раньше выселил отсюда вдовую, не имеющую наследников старушку в однокомнатную в Арбиково, заплатив чуть ли не в два раза меньше рыночной стоимости. Мол, разменяешь, бабуля, старье на новостройку, да еще и денег тебе за вторую комнату привалит. Та и повелась. Ну а что, одинокой старушке двушка ни к чему, а пенсия нищенская была при Ельцине, хотя и при Путине пенсионеры не сильно обогатились. Мы остановились у двери подъезда, над которой тускло светила забранная в мутное стекло и металлическую сетку лампа. Что ж, я свою миссию выполнил, желаю спокойной ночи. Вообще-то спать еще рано, наверное, еще даже 8 нет, а я раньше 11 не ложусь. А чем же планируешь заниматься? Ну, например, слушать музыку. Мне Леша Свиблов, однокурсник наш, позавчера дал послушать бобину с записью последнего альбома ансамбля «Абба». Завтра уже обещала вернуть, а еще не слушала, все как-то некогда было. Это который называется «Arrival», то бишь «Прибытие», да, чуть округлила глаза Марина. «А ты что, уже где-то его слышал?» «Было дело», уклончиво ответил я. «Он же бы выпущен еще в 76-м. Не будешь же утверждать, что слышал я его еще в той жизни?» Не поймет девчонка. И кстати, в этом году пластинку выпустит фирма «Мелодия». Только достать ее можно будет по огромному блату. И как, есть там классные песни, и не одна, взять хотя бы «Dancing Queen» или «Money, Money, Money». Это уже хиты на все времена. Сегодня же весь альбом послушаю. Ладно, пошла я. Спасибо большое за мороженое, кофе и пирожные. Давай еще как-нибудь посидим, предложил я. «Давай», – без раздумий согласилась Марина. «Отлично, только, знаешь, давай без Киры, а? Мне кажется, она над тобой давлеет». «Без Киры? Ну да, а что такого? Тебе неудобно перед ней? Так ты и не говори, что со мной куда-то ходила. Она же ведь не следит за тобой. Или следит?» «Нет, конечно», – рассмеялась Марина. «Еще чего не хватало. Просто мы с ней с детского сада дружим, в одном классе учились, а потом вместе в институт поступили». На один факультет. Так и получается, что все время вместе. Надеюсь, муж у вас будет не один на двоих, хмыкнул я. Ну так что, телефон у тебя есть домашний? Конечно, в этих домах когда-то практически все квартиры телефонизировали, нам поставили телефон одним из первых, папа все-таки директор ГТС-1, Григорий Степанович Богданов 2. А во, это серьезно, без тени иронии заметил. У меня дома тоже стоит. Обменяемся номерами. Домой я шел в весьма приподнятом и, можно даже сказать, возбужденном состоянии, поскольку в мыслях уже раздевал Марину, представляя ее полные груди, чуть выпуклый животик, она была склонна к небольшой полноте, и лобок, покрытый темными, курчавыми волосками. Я принципиально решил не звонить первым. Что-то мне подсказывало, что девчонка сама позвонит, как только появится возможность куда-то выйти без подруги. Собственно, я ей так и сказал, мол, появится свободное время, звони, или рано утром, до того, как я ухожу в больницу, либо часов в 8 вечера, когда я уже возвращаюсь домой. Следующее дежурство у меня с 3 на 6 января, в этот промежуток времени я буду недоступен, говорил я, записывая на вырванном из карманного блокнота листочке номер своего домашнего. Туда же, в блокнот, вписал ее номер. Так, на всякий случай, поскольку звонить первым, как я уже упоминал, не собирался по принципиальным соображениям. Захочет девчонка дальнейшего со мной общения, прекрасно, но пусть сама проявляет инициативу, побегает за мной, грубо говоря, как собачонка. Цинично, не отрицаю, но вести Марину под венец в моих планах не значилось, я ей так и скажу, если начнет вдруг делать какие-то недвусмысленные намеки. А вот доставить удовольствие друг другу без всяких обязательств. Почему бы и нет, и вообще для студентки это будет школа взрослых отношений, не удивлюсь, если она еще девственница. Потом, когда повзрослеет, еще благодарить будет за полученный опыт. И она позвонила, в пятницу вечером, когда я только вышел из ванной и раздумывал, чем себя порадовать на ужин, раздался телефонный звонок. «Арсений», услышал я в трубке знакомый голос. «Привет, Марин, я самый». «Привет, завтра сходим куда-нибудь, запросто, с самого утра в твоем полном распоряжении». «Ой, я в выходные поспать люблю, раньше 9 не встаю, давай ближе к вечеру встретимся». «Без вопросов, а куда пойдем?» а куда хочешь, кино, ресторан, о, слушай, сегодня же в филармонии Абадзинский выступает, я афишу видел, у нас тут на тумбе прилеплено, не Абба, конечно, но в его репертуаре есть несколько хороших вещей, ой, снова ойкнула она, у меня папа обожает Абадзинского, нет, папу мы с собой не возьмем, заявил я тоном, не терпящим возражений, он, кстати, билет не купил случайно, два билета, а то, чего доброго, столкнемся там с твоими родителями, у них могут появиться вопросы. Почему вопросы? Я вообще-то про тебя уже рассказала, в тот же вечер, как ты нас с Кирой угощал, как провождал до дома, что работаешь врачом. Папа с мамой ничего против нашей дружбы не имеют, напротив, говорят, что пора уже начать встречаться с молодым человеком, а то я все с Кирой, да с Кирой, да, святая простота. Может, зря я свел с Мариной знакомство, а то ведь, не исключено, родители начнут питать надежды на дочки на замужество, а я к такому повороту событий после недавно расстроенной свадьбы не готов. Мне нужно время, чтобы прийти в себя и снова начать доверять женщинам настолько, чтобы согласиться с одной из них отправиться в ЗАГС, а может и вообще не отправлюсь в это жизни. В той два раза женатым был, единственная радость, дочка родилась в первом браке. Ну так что, мы идем на Абадзинского, вырвала меня из размышлений Марина. Конечно, я же сам предложил, а вдруг билетов уже нет, для меня всегда есть, с налетом апломба заявил я. Хотя, если и правда закончились, а это было вполне вероятно, и я позвоню Гришину, а того не окажется ни дома, ни на репетиционной базе, то будет полная и глубокая задница. Бог с ним, с Абадзинским, я перед девушкой буду выглядеть самонадеянным лгуном, сам себя уважать перестану. В общем, в 9 утра, как только открылись двери филармонии, я уже стоял у окошка кассы, где полная женщина с химической завивкой и ярко накрашенными губами в ответ на мой вопрос ответила с ноткой недовольства в голосе. Билеты позавчера еще закончились. Вот только, похоже, людям придется их сдавать обратно. Почему? Задаю я резонный вопрос. Абадзинский вчера вечером приехал простуженный. Насморк, горло больное, и температура высокая. Даже скорую вызывали ночью. Те ему укол сделали от температуры, таблеток навыписывали, и уехали. Это мне так наш директор сказал. Мол, скорее всего концерта не будет, так что готовь деньги, когда понесут билеты обратно. Вот те раз. Хотя, с другой стороны, далеко не все еще потеряно. Не подскажете, в какой гостинице он остановился? А вам зачем? Подозрительно спрашивает кассирша. Хочу букет цветов ему передать. Нахожу, сочиняю я. Нужны ему ваши цветы в таком-то состоянии. В России он остановился. Я успеваю метнуться домой и вскоре уже вхожу в двери гостиницы «Россия» с портфелем, в котором лежит набор игл. Подхожу к стойке регистрации, за которой сидит довольно симпатичная женщина средних лет. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, в каком номере остановился Валерий Абадзинский? А вы кто? Спрашивает она, поднимая на меня умело подведенные глаза. Я работаю в кардиологическом отделении областной больницы. Меня коллеги из скорой попросили навестить Абадзинского, у них подозрение на проблемы с сердцем, а певец ехать в больницу отказывается, говорю я, как ни в чем не бывало. Жаль, что удостоверения нам не выдают, а мой возраст, вероятно, вызвал у администраторши сомнения. Но уверенность, с которой я все это говорю, оказывает свое действие. Она немного колеблется, затем все же называет номер, в котором остановился Абадзинский, и я по лестнице. Лифты в этом пятиэтажном здании не предусмотрены, если только грузовой где-то есть. Поднимаюсь на третий этаж, в номер люкс. Запыхался совсем немного, хоть и быстро поднимался, но все же с полминуты восстанавливаю дыхание, после чего трижды стучу костяшками пальцев по лакированному покрытию двери. Буквально через несколько секунд она распахивается, и на пороге вижу, нет, не Абадзинского, а какого-то мужика с усами и бакенбардами а-ля Мулявин. Его брови немного удивленно приподнимаются, похоже, думал, что это горничная, или еще кого-то ждал. «Вам кого?» – спрашивает он. Мужик загораживает собой проход, но я вижу в глубине номера часть кровати, на которой кто-то лежит. Впрочем, понятно кто, болезный Абадзинский. Я повторяю сказанное несколькими минутами раньше дежурной на ресепшн. Мужчина подозрительно меня разглядывает, наверное, тоже возраст не внушает доверия. Поэтому я с уверенностью в голосе добавляю, поверьте, к вечернему выступлению Валерия Владимирович, подсказывает Мулявин. вечернему выступлению Валерий Владимирович будет в полном порядке. Чем же вы собираетесь его лечить? У вас имеются чудо-пилюли? Лучше, чудо-иглы. Что-что? Непонимающе моргает он. Иглы? Именно иглы. Слышали когда-нибудь про иглорефлексотерапию? Ну или проще говоря, иглоукалывание? Не только слышал, но и испытывал на себе. У меня в Москве есть знакомый невролог, который этим занимается. Не Ларин, случайно? Нет, Москаленко Владимир Федосеевич. А я у Ларина учился, его вся Москва знает. Ну и как, польза была? Пожалуй, что да. Но там работал врач с большим опытом. А что вы из себя представляете? Вас как звать? Шахнарович Павел Александрович III, администратор Валерия Владимировича. А меня Арсений Ильич, молодой, но, как говорят, очень перспективный врач. Так вот, Павел Александрович, можно я все-таки зайду, а то разговаривать на пороге не слишком комфортно. Он сделал пару шагов назад, я шагнул следом за ним, закрывая за собой дверь. В этот момент из комнаты раздался простуженный, с сипотцой голос. Паша, кто там? Это к тебе. Местный эскулап хочет в тебя иглами потыкать. Какими еще иглами? Да вот он сам тебе все сейчас и расскажет. А Бадзинский, одетый в спортивный костюм без всяких эмблем, выглядел точно таким же, каким я его видел на кадрах хроники в той жизни. Только вид болезненный. Покрасневший нос, слезящиеся глаза, потрескавшиеся губы. Ну ничего, и не с такими проблемами справлялись. Хотя банальной простуды в моем списке добрых дел пока еще не наблюдалось. Ну уж перед такой ерундой точно не спасую. Ерундой. Знал бы я, как она мне встанет, это ерунда. Когда я закончил короткий обзор всех прелестей, связанных с целебной силой иглоукалывания, заверив Абадзинского, что хуже уж точно не будет, тот махнул рукой. Ладно, валяйте. Что нужно делать? Снимите кофту и переворачивайтесь на живот. Подушку положите так, чтобы вам было удобно. Павел Александрович, вы не могли бы немного погулять? Не в обиду, просто при посторонних пациент может испытывать душевный дискомфорт, да и врачу приятнее работать, когда никто не стоит за спиной. Шахнарович не стал вставать в позу, быстренько испарился, а я приступил к работе. Пока одну за другой вкручивал иглы в кожу певца, вел с ним спокойную, непринужденную беседу. Мы обменивались вопросами и ответами, и вскоре я выяснил, что Шахнарович и вызывал скорую, но толку от их укола и таблеток, за которыми директор тут же сбегал в ближайшую аптеку, пока чуть. Разве что температуру удалось сбить, а с голосом просто беда. Иглоукалывание и не с такими вещами справляется, самоуверенно заявил я. Так, все готово. А заодно я сейчас сделаю вам небольшой энергетический массаж. Что это еще за зверь такой? Чуть шевельнулся пациент. Энергетический массаж усилит воздействие игл на акупунктурные точки вашего организма. Может быть, слышали когда-нибудь про энергию ЦИ? Нет? Ну тогда просто доверьтесь мне. Повторяю, хуже не будет. И он доверился. А что ему, собственно, еще оставалось делать? Вот только все оказалось не так легко, как я изначально предполагал. После диагностики выяснилось, что нужно оздоравливать практически весь организм. Для начала очистить верхние дыхательные пути от риновируса, затем снизить в крови количество лейкоцитов, а заодно и холестерина, и наконец убрать воспаление из голосовых связок, вернув им девственную упругость. На все это ушло чуть больше получаса и значительная масса моей ЦИ, а пациент почувствовал лишь тепло на коже и неудобство от продолжительного лежания в одной позе. Когда я снял иглы со спины Абадзинского, разрешил ему сесть и поинтересовался его самочувствием, певец признался, что удивительным образом чувствует себя совершенно здоровым. Причем в его голосе я уже не слышал болезненной сиплости. А связки? Попробуйте что-нибудь напеть, попросил я. Абадзинский встал, оправил свое трико, в котором выглядел немного забавно, откашлялся и запел. Эти глаза напротив, калейдоскоп огней. Эти глаза напротив, ярче и все теплее. Эти глаза напротив, чайного цвета. Эти глаза напротив, что это? Что это? Сначала пел негромко, как-то неуверенно, но затем голос набирал силу, и на припеве уже, как мне показалось, дилетанту, выложился полностью. Я даже невольно поморщился, когда исполнитель взял особо высокую ноту. К этому моменту в дверном проеме уже стоял Шахнарович и с ошарашенным видом взирал на происходящее. Абадзинский закончил припев и замолчал с таким видом, словно бы сам не верил в происходящее. Посмотрел на меня и медленно произнес: «Не может быть. Но как вы это сделали? Великая сила медицины, через силу улыбнулся я. Хотелось упасть на освободившуюся постель и полежать хотя бы с полчасика. Однако решил дотерпеть до дома. Между тем певец и его импресария наперебой восхищались моими феноменальными, как выразился Павел Александрович, способностями. И наконец прозвучал вопрос: «Молодой человек, как мы можем вас отблагодарить?» Ну и я сказал про билеты, мол, все распроданы, а я девушке обещал сводить ее на Ободзинского. «Да какие проблемы?» – воскликнул администратор звезды эстрады. «Лучшие места, никуда не уходите, я прямо сейчас отсюда позвоню директору филармонии. Скажите вашу фамилию. Коренев, два билета, момент». В итоге нам были обещаны два пригласительных в директорскую ложу, которые я мог по дороге забрать в областной филармонии, находившейся на полпути между гостиницей и моим домом. Но прежде чем я распрощался, Шахнарович задумчиво пробормотал: «Подождите, вас же Арсений звать, Арсений Коренев, ХМ, где-то я уже слышал эти имя и фамилию, да и лицо знакомое». «Еще бы не знакомое», ухмыльнулся Ободзинский. «Этот парень в музыкальном киоске впервые исполнил песню «Букет». «Точно», хлопнул себя по ляжкам администратор. «А я-то думаю, да, вы же говорили, что врач, а сочинительство для вас всего лишь хобби. Вот так нам повезло, Валера». Отпираться было бессмысленно, и я покаянно кивнул. «Есть за мной такой грешок, сочиняю изредка. Арсений, а может и для Валеры что-нибудь сочините, а? Или у вас уже что-то имеется в загашнике? А что, и правда?» — подключился Ободзинский. «Не завалялось ничего приличного? Поверьте, в накладе не останетесь. Вот же блин, думал, что «Букет» станет последней сочиненной мною песней, а тут вот для уважаемого исполнителя просит. Мало того, он сам просит, если уж на то пошло. В общем-то, шлягеров для концертной программы у него и так хватает, одни эти глаза напротив чего стоят, а с другой стороны, и отказывать неудобно. Да и то, что в накладе не останусь, это само собой. Песня в исполнении такой эстрадной величины в мгновение ока обретет всесоюзную популярность. Ее станут исполнять все, кому не лень, в том числе и те коллективы, что за свои выступления берут деньги. А значит, по-любому потекут авторские отчисления. Честно сказать, денег-то у меня и так хватало, хотя некоторые считают, что денег много не бывает. «Ладно», — вздохнул я, — «есть у меня одна вещица, как раз для вашего репертуара, Валерий Владимирович. Но если есть такая возможность, давайте я вам после концерта ее, скажем так, покажу. У нас поезд на Москву в 20:10, через 50 минут после концерта», — сказал Шахнарович. «Если только вы нам партитуру принесете, чтобы мы после с ней ознакомились. Вот же засада, это надо будет Гришина срочно искать. Давно собирался засесть за изучение нот, но так руки и не дошли. Думал, что все равно эти несколько песен — мой предел, ничего больше сочинять не придется. Но вот гляди ты, пристали уважаемые люди, и не откажешь. Я же ведь и нот-то не знаю», — развел я руки в стороны. «Если только под гитару найдем, не вопрос», — оживился Павел Александрович. «Вы, главное, после концерта приходите за кулисы, прямо в гримуборную. Наиграете, напоете, а я или Валерий Владимирович запишем». Пока шел домой, все думал, чем же порадовать Ободзинского. С такими мыслями и в филармонию загляну. Причем пригласительные мне дала та самая кассирша, которая и сообщила о болезни певца. «Концерт состоится», — заверил я ее, принимая два прямоугольника плотной бумаги. А по возвращении домой, время было почти 11, тут же позвонил Богдановым. Трубку подняла ее мама, так я решил, услышав голос, сказавший: «Алло, здравствуйте, могу я услышать Марину?» «Мариночку, один момент». Несколько секунд спустя я уже общался с Богдановой-младшей, и мое сообщение о пригласительных в директорскую ложу вызвало у нее щенячий восторг. «Как ты их достал? Секрет фирмы», — банально пошутил я. Пришлось немного напрячься, но оно того стоило. «Концерт в 6 вечера, в половине 6 встречаемся у парадного входа». Положив трубку, я с вожделением посмотрел на диван, однако, прежде чем рухнуть на него, успел завести будильник на 16 часов. Не хватало еще проспать свидание и заодно концерт. Ради билетов пришлось и впрямь напрячься. Не сказать, что выспался и как следует отдохнул за эти несколько часов сна, в который я провалился, едва моя голова коснулась подушки, но чувствовал себя вполне сносно. Еще и аппетит зверски навалился. Я отварил полукилограммовую пачку пельменей русские с узорами на красной упаковке, заправил готовый продукт сметаной и с аппетитом употребил по назначению. Потом еще навел большую кружку сладкого чая, под которую схомячил 3 баранки, вчера купленных и хранившихся в герметичной упаковке, а потому почти свежих. «Надеюсь, в театре по-большому не приспичит», — думал я, поглаживая тугой живот. Растолстеть я не боялся, у меня и так-то сам по себе обмен веществ всегда был на уровне, а уж когда я начал расходовать энергию на исцеление, то если бы так не ел, то вскоре стал бы дистрофиком, падающим от слабости. Каждый сеанс исцеления был подобен бою в ринге, если сопоставлять расход моей жизненной силы. Иногда соперник доставался серьезный, и приходилось расходовать больше сил, а после, соответственно, больше употреблять белков, жиров и углеводов на их восстановление. Потом взял гитару, побренчал, восстанавливая в голове слова и аккорды известной в 80-е песни. Вроде ничего так, хотя, конечно, и не идеал. Ну да они музыканты, разберутся. У входа в филармонию я появился немного раньше запланированного времени. Без цветов, во-первых, я не собираюсь пока изображать из себя пылкого влюбленного, а во-вторых, таскать этот букет придется Марине весь вечер, если только она не захочет его бросить с балкона Абадзинскому. Не мне же за ней носить цветы, как оруженосцу. Кому дарены, тот пусть и носит. Марина появилась без 25, опоздав ровно на 5 минут, когда зрители уже начали запускать в недра филармонии. Причем со своим букетом белых хризантем. «Это для Абадзинского», — сразу пояснила она. «Папа как узнал, что я иду на его концерт, сказал, чтобы я на центральный рынок заскочила и купила цветы, чтобы вручить Валерию Владимировичу от всей нашей семьи. Хорошая мысль», — кисло улыбнулся я. «С балкона ему кинешь или после концерта за кулисами отдашь лично, а что, можно будет и лично». Ее глаза расширились и загорелись, я про себя даже рассмеялся такой непосредственности. «Думаю, что попробовать можно. Ну что, идем». «Приятно было сознавать, что этот концерт при аншлаге смог состояться благодаря тебе. Марина, кстати, продолжила расспрашивать, как я умудрился достать пригласительные на такие козырные места. Решил все же сказать часть правды. Представляешь, заглядываю утром в окошко кассы, интересуюсь наличием билетов. А нет, говорит тетенька, были, да вышли. Я не успеваю расстроиться, как она добавляет, что концерт-то, оказывается, может и не состояться по причине болезни артиста. Я такой: девушка, а в какой гостинице товарищ артист остановился? Выясняется, что в гостинице «Россия». А надо тебе, Мариночка, заметить, что с некоторых пор я практикую революционную методику под названием иглорефлексотерапия. Не слышала? Это китайцы с корейцами изобрели, кто-то из них, причем несколько тысяч лет назад. В какую-то часть тела человека вводятся очень тонкие иголочки, которые воздействуют на акупунктурные точки, то есть на нервные окончания. Грубо говоря, рефлексотерапия воздействует через нервную систему на все органы и системы человека. И если верить китайцам с корейцами, то она способна излечить практически любое заболевание. Надо только знать, на какие точки воздействовать. «А ты где этому выучился?» – перебила меня она. «Долгая история, как-нибудь расскажу. В общем, проник я в номер Абадзинского, провел сеанс иглоукалывания, и от болезни не осталось и следа. А за это его администратор одарил меня парочкой пригласительных. Ничего себе, это прямо какая-то фантастика. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», процитировал я строчку из известной песни. На самом деле, как я уже упоминал, эти знания, ныне почти забытые, уходят корнями в глубокую древность. Вот у тебя, тьфу-тьфу, что-нибудь заболит, а тут я со своими иголочками. Потыкал, и все прошло. Что, правда, честная пионерская? Да правда, правда, поспешит я заверить ее, заметив, как Марина начала надувать свои пи без того пухлые губки. Ладно, идем в директорскую ложу, пока туда всякие не набежали и не заняли наши места. Мы оказались первыми, причем тут стояли не такие кресла, как в зрительном зале, скорее, полукресла с мягкой обивкой. Впрочем, достаточно удобные. В пригласительных места не были указаны, но проведшая нас в ложу капельдинер указала, куда можно сесть. С краю, но и отсюда все было прекрасно видно. Надеюсь, что и слышно. Центральные места, как выяснилось чуть позже, заняли никто иной, как Мясников с женой. Георг Васильевич, увидев меня, даже замер на секунду, а затем расплылся в улыбке. «Арсений, вы ли это какими судьбами?» Да вот, девушку решил сводить на концерт. Это вот эту, он покосился на Марину с улыбкой. «Позвольте узнать ваше имя, Марина», – пролепетала та, делая попытку встать, но Мясников легким движением руки остановил ее. «Очень приятно, а меня Георг Васильевич, а это моя супруга Вера Ивановна», – представил он скромно одетую женщину, которая чуть кивнула и улыбнулась краешком губ. «Не знаю, намеренно он сел рядом со мной или так получилось, но у нас было время поговорить до начала концерта». Мясников первым делом поинтересовался, – как мне удалось попасть в директорскую ложу? Неужто я успел исцелить директора или кого-то из его близких? Пришлось повторять историю про лечение Абадзинского. Георг Васильевич слушал и кивал, заключив мой монолог словами. Значит, иглоукалывание. Нет, правда, оно ставит всех на ноги? В целом да, сказал я и понизил голос. Но в случае с Абадзинским я на всякий случай добавил энергии ЦИ, о которой вам рассказывал и благодаря которой излечил старушку, к которой мы с вами ездили, чтобы уж наверняка, то есть концерт состоится благодаря вам, однако, кстати, Мясников тоже понизил голос, склонившись к самому моему уху, у вас с этой Мариной серьезно, кто она вообще, студентка пединститута, 4 и краткий курс, познакомились 1 января, это наше первое свидание, а насчет серьезно или нет, не знаю, время, как говорится, покажет, а то уже один раз обжегся. В этот момент начал гаснуть свет, а когда зал практически полностью погрузился во мрак, кулисы стали разъезжаться, открывая освещенную софитами сцену, на которой свои места заняли музыканты. Понятно, что Абадзинский не собирался петь под фонограмму, пусть даже минусовую, тем более в СССР сейчас толком и не знают, что это такое 4. Появление Абадзинского, на которого тут же оказался направлен луч прожектора, было встречено овацией. Певец был одет в строгий черный костюм с белоснежной сорочкой и черным галстуком-бабочкой. Его полуботинки были начищены до такой степени, что в них можно было смотреться, как в зеркало. Музыканты уже отыграли бодрое вступление, и Абадзинский запел. «Город праздничный, небо голубое, огоньки блестят, солнце светит. Хорошо сегодня вместе нам с тобою, до зари бродить по площадям». Только закончив петь, певец поздоровался с залом. «Добрый вечер, дорогие друзья. Я впервые в вашем замечательном городе, и сейчас воочию наблюдаю, какие в нем живут прекрасные люди». Аплодисменты, и Абадзинский продолжает. «А ведь этого концерта могло и не быть. Да-да, еще утром я лежал весь разбитый, и даже говорить толком не мог, только сипел. Простудился, бывает всякое в нашей гастрольной жизни. Но тут случилось чудо. Появился молодой человек, который сказал, что в считанные минуты поставит меня на ноги. Я не поверил, и зря, поскольку буквально не прошло и получаса, как я уже чувствовал себя совершенно здоровым. И этот молодой человек здесь, в этом зале». Все тут же начали оборачиваться, выискивая взглядом загадочного лекаря, а я от смущения сидел красный, как рак, а Абадзинский повернулся, протягивая в сторону ложи руку. «Арсений, покажитесь публике, я хочу, чтобы и вам досталась доля аплодисментов, ведь во многом благодаря вам я сейчас нахожусь на этой сцене». Что ж, пришлось вставать и как болванчику раскланиваться. Ой, стыдобища. Хотя, казалось бы, чего стыдиться. Но нет, я чувствовал себя последним болваном. Однако свою порцию аплодисментов, как и обещал Валерий Владимирович, я получил. «Ой, Сеня, а я ведь не поверила», горячо зашептала мне на ухо Маринка, когда я сел на стул, вернее, не до конца поверила, думала, что приврал. «Прости меня, пожалуйста». А Мясников просто потрепал меня по плечу, ободряюще улыбнувшись. В течение часа с лишним прозвучали фиалки. «Спасибо тебе, море, что-то случилось, неотправленное письмо, восточная песня и, конечно же, эти глаза напротив». Абадзинского буквально завалили цветами, а наш черед дарить цветы настал после того, как публика уже почти покинула зал. Владлен Иннокентьевич уже поджидал нас на выходе из ложи и, не обращая никакого внимания на Мясникова с супругой, откуда бы ему их знать, повел нас с Мариной в гримерку Абадзинского. «Ну как вам концерт?» Это было первое, что мы услышали, едва переступив порог комнаты, где певец, еще не успев переодеться, вытирал вспотевшее лицо махеровым полотенцем. «Бесподобно», совершенно искренне заявил я, «а моя девушка, испытывающая похожие эмоции, хотела бы вручить вам букет». Марина просто сияла от счастья. Она не верила своим глазам, которые напоминали два небольших блюдца, и вообще казалось, что она сейчас разрыдается. Ишь как раскраснелась, как вздымается грудь. Неплохая, кстати, троечка точно есть. Вот такая она меня заводила еще больше, я даже почувствовал, как набухает спереди в штанах, и мне тут же захотелось провалиться сквозь землю. Пришлось срочно переключаться на другую тему, заставил вспомнить себя любимого из прошлой жизни, дочку, внуков. Фух, вроде отпустила. Букет тем временем был вручен, а Марина получила от певца свою порцию комплиментов, и теперь уже, казалось, счастье, обуревавшее ее, достигло критической точки, грозя вылиться во что-нибудь типа лобызания рук, а заодно и ног, кумира. Но кумир был настроен более деловито, и напомнил мне насчет обещания исполнить песню, каковую он готов принять в качестве подарка. Естественно, с отчислением авторских, как напомнил стоявший рядом Павел Александрович. Тот уже и акустическую гитару приготовил, инструмент стоял в углу гримерки. «Ты что, песни сочиняешь?» – спросила негромко Марина, но Абадзинский ее услышал. «Так вы что же, не знали, что ваш молодой человек, тот самый Арсений Коренев, автор нескольких шлягеров, в том числе песни «Букет»?» Искренне удивился он. «Мы встречаемся не так давно, а я решил пока не хвалиться», — сказал я, беря в руки гитару и чувствуя на себе какой-то странный взгляд Марины. Присел на свободный стул, взял пару аккордов, вроде строит. «Садитесь», — придвинул моей девушке еще один свободный стул Шахнарович. Она села на самый краешек, будто опасаясь, что сидушка под ней провалится, а я, собравшись с духом, заиграл перебором и начал негромко, даже в зеркале разбитом, над осколками склонясь, в отражениях забытых. «Вновь увидишь ты меня, и любовь бездумной птицей разобьет твое окно. Снова буду тебе сниться, буду сниться все равно». Краем глаза наблюдал за реакцией собравшихся. То есть реакция Марины меня сейчас мало интересовала, гораздо важнее было то, как отреагируют Шахнарович и прежде всего сам Абадзинский. Но по его бесстрастному лицу пока ничего нельзя было прочитать. Я выдержал небольшую паузу и запел октавой выше, ударив по струнам на втором слове припева. «Единственная моя, с ветром обрученная, светом озаренная, светлая моя. А зачем мне теперь заря? Звезды падают в моря, и срывая якоря прочь летит душа моя». В общем, допел еще непридуманный Газмановым и неисполненный Киркоровым шлягер до конца и уставился на двух мужчин, ожидая их реакции. «А что, Валера, очень даже неплохо», — с какой-то осторожностью заметил Павел Александрович. Абадзинский еще какое-то время молчал, а затем расплылся в улыбке. «Не то что неплохо, а замечательно. Молодой человек, у вас несомненный талант. Паша, мы берем эту песню. Дай мне бумагу и карандаш». Ноты текста Абадзинский записывал минут 10, то и дело прося меня напеть то куплет, то припев. Я попросил сделать дубликат, дабы задокументировать его у пензенского представителя ВЭП. Марина же по-прежнему сидела в каком-то немом восторге, не смея открыть рта. «Что ж, сегодня для тебя, девочка, открылось много интересного. Афиля еще споет. Зайка моя, я твой зайчик. 1 ГТС, городская телефонная станция». 2 Григорий Степанович Богданов возглавлял пензенскую ГТС с 1972 по 1982 ГГ. 3 Павел Александрович Шахнарович несколько лет был администратором Абадзинского. 4 Первый известный прецедент случился на записи «Песня года 72», когда колыбельды аккомпанировали музыканты с неподключенными электрогитарами. В 1976 году «Песня года» все-таки окончательно перешла к выступлениям под фонограмму. Артисты всегда были за живые выступления, но телевизионный формат требовал зрелищности, а возможностей для профессиональной обработки звука не имелось. Глава 6. В тот вечер я снова провожал Марину домой. На этот раз вопросы из нее сыпались, как из рога изобилия. Естественно, ее интересовал тот факт, что я сочиняю песни, заставило перечислить весь мой небольшой пока репертуар. Идти было совсем ничего, буквально через дорогу, и потом мы стояли под тем самым фонарем, благо погода позволяла болтать на улице, и мы никуда не торопились. Но, когда часовая стрелка на циферблате моих командирских перевалила за 9, я сказал, что, наверное, ее родители уже начинают волноваться. «Да, надо идти», — тихо вздохнула она. Однако девушка не спешила покидать меня, и я спросил Марину, какие у нее планы на завтрашнее воскресенье. Та ответила, что ничего особо не планировала, И тогда я предложил активный вид отдыха, а именно катание с гор на лыжах на горе Просека. Там действительно была лесная просека на длинном, пологом склоне, а внизу имелось даже кафе-буфет в срубовом домике под названием «Теремок», а в будущем появится кафе-засека, о котором упоминал Мясников. В прошлой жизни я несколько раз там катался зимой на лыжах, а в этой пока такой возможности не представлялось. А у меня ведь и лыж нет, и кататься я на них с горы не умею, грустно сказала Марина, а в глазах набухли слезы. Только на обычных на физкультуре по лесу ходила. Ну, лыжи мы в прокат возьмем, у меня их тоже нет, успокоил ее я. А кататься я тебя и буду учить, надо же когда-то начинать. Сам-то я, честно говоря, был не ахти каким горнолыжником, но надеялся, что тело помнит основные движения, и уж шазам спуска на лыжах с горы я свою подопечную научу. Главное, делать все это с уверенным видом, показывая, что ты как минимум носишь значок «Мастер спорта СССР». В общем, Марина согласилась, и в 11 утра появилась у пункта проката лыж по соседству с уже упомянутым теремком, неподалеку от начала горнолыжного спуска. Была она одета в теплый спортивный костюм и короткую курточку. На руках – вязаные рукавички. День выдался солнечным, но не сказать, что морозным, градусник за окном час назад, когда я выходил из дома в практически таком же одеянии, показывал -7. «Привет, ты давно уже тут?» «Да минут 15. Ну что, идем лыжи выбирать». На самом-то деле лыжи полноценными горными можно было назвать с натяжкой. Чуть шире и чуть короче обычных беговых, да жесткие крепления под ботинки сделаны. А ботинки можно было получить тоже здесь вместе с лыжами и палками. Палки, кстати, были обычными, но для равновесия в принципе годились. К счастью, наши размеры еще оставались, хотя вся амуниция от лыж до ботинок была далеко не первой свежести. Но мы на такие мелочи внимания не обращали. Я с энтузиазмом принялся учить Марину азам катания на горных лыжах, и у нее, надо сказать, пусть и не сразу, но начало получаться. По ходу дела Марина рассказала, что вчера поздно вечером имела беседу с подругой. Та, узнав про поход в театр, который состоялся без ее участия, вроде как обиделась. Это Марина ей еще про сегодняшнее катание на лыжах не рассказала, на что я заметил, мол, давно пора было отучаться от опеки этой Киры, привыкать думать своей головой, а сам подумал, не делаю ли я пакость, внося своего рода раскол в отношения подруг, поматрошу Маринку и брошу, у меня в планах по-прежнему не значились серьезные и долговременные отношения, а тут и с Кирой дела не ахти, подруга в обидках, да, нехорошо может получиться, ладно, не стоит забивать голову такими сложностями, пока Марине со мной хорошо, и мне с ней тоже, вот и будем продолжать радоваться жизни и собственной молодости. Через час с небольшим заглянули в теремок, где выпили горячего чаю с пирожками, и снова отправились на трассу. Жаль, подъемника не было. Простенький бугельный подъемник имелся, но на другой, более отдаленной трассе, на горе Ветерок возле поселка Дубрава. А туда добираться, это что-то с чем-то, хотя вроде бы и пригород, но именно там обосновался горнолыжный клуб «Вираж», а здесь, у будущего ресторана «Засека» катаются обычные любители. К исходу второго часа катания я уже изрядно взмок под курткой, то и дело своим ходом взбираясь после спуска на гору, да и Марина раскраснелась, выбившаяся из-под шапочки прядь волос прилипла ко лбу. «Ух, давно я так не уставала», — сказала она, с довольным видом облизывая губы острым розовым язычком, отчего внутри меня поднялась волна желания. Я тоже весь мокрый. Ну что, может, хватит на первый раз? Она подумала пару секунд, после чего тряхнула головой. Ладно, на первый раз хватит. Еще и ноги болят с непривычки. Мы повернулись в сторону проката, и в этот момент снизу раздались крики. Повернувшись на звуки, увидел, как по склону в какой-то распластанной и безвольной позе скользит горнолыжник с одной лыжей на ноге, вторая улетела в сторону. Я сразу понял, что лихач прыгнул с небольшого трамплина, находившегося сбоку от основного спуска, и прыгнул, мягко говоря, неудачно. Скольжение тела остановилось, но пострадавший не подавал признаков жизни. Что с ним? В голосе Марины чувствовалась неподдельная тревога. «Спущусь, посмотрю», — сказал я. «Думаю, помощь медика там точно не помешает». Я оттолкнулся палками от утрамбованного снега, и несколько секунд спустя уже был у места трагедии. Лежавшего, а это был парень лет 17-18, успели окружить находившиеся поблизости лыжники. «Товарищи, я врач, «Позвольте осмотреть пострадавшего». Я отстегнул крепление на лыжах и опустился возле пострадавшего на колени. Тот находился в сознании, и выглядело все в целом не так уж и страшно. Но первое впечатление зачастую бывает обманчивым. «Как ты себя чувствуешь? Что болит?» Решил я начать со стандартных вопросов. «Голова кружится? Помнишь, как тебя зовут?» «Ничего не болит». Негромко и вроде бы даже удивленно ответил парень. «Звать Денис, голова не кружится, вот только почему-то не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. На мгновение мне стало не по себе, вот только перелома шейных позвонков нам и не хватало». Краем глаза увидел стоявшую рядом Марину, а вообще зрителей хватало, да и постороннего шума тоже. Каждый норовил высказать свое мнение, наиболее часто звучало, что нужно вызвать скорую помощь. «Да, вызовите скорую, может, в теремке или в пункте проката есть телефон», — сказал я, — «а я пока попробую оказать пострадавшему первую помощь. Большая просьба не мешать. Ты, Денис, не переживай, сейчас мы поставим тебя на ноги, только не дергайся». Последнее замечание было явно лишним, он и так не мог дергаться при всем желании. Это я уже осознал задним числом, а пока же, невзирая на шепотки типа, какую такую помощь он ему окажет, приступил к работе. Моих познаний хватило, чтобы диагностировать у Дениса так называемый перелом ныряльщика, или перелом гипса, затронувший второй шейный позвонок. Хорошо еще, что обошлось без осколков, но спинной мозг был поврежден. «Ничего страшного», — успокоил я собравшихся. «Там всего лишь небольшое защемление. Сейчас я кое-что очень аккуратно вправлю парнишке, а вы, товарищи, помолчите, мне нужно сосредоточиться». Хорошо, что среди толпившихся здесь лыжников не было тех, кто хоть что-то соображал в медицине, и конкретно в травматологии. Иначе, услышав от пострадавшего про полное отсутствие чувствительно в руках и ногах, моментально сделали бы правильный вывод. А так я им втюхивал совершенно левую тему про какое-то защемление, и вроде прокатывало. А дальше началось экспресс-лечение, то есть ускоренное исцеление с повышенной затратой моей ЦИ, так как в любой момент могла появиться бригада скорой и вырвать пациента из моих рук, ну или еще какая-нибудь случайность вмешаться. Я не засекал, сколько точно прошло времени, но навскидку не более 20 минут, в течение которых паутинки не только восстановили костную ткань позвонка, но и вернули былую девственность спинному мозгу. Это я понял, когда Денис сказал: «Я руки чувствую, и ногами могу шевелить». Я про себя облегченно выдохнул и попытался встать, но ноги меня не держали. Впору самому прикидывать пострадавшим. Вон как раз и двое в белых халатах, поверх которых надеты форменные телогрейки, спускаются по склону. Женщина полненькая, ей трудно, в сапогах скользит, и кто-то из мужчин-лыжников решается ей помочь. Вторая молоденькая фельдшер шустро семенит под горку с укладкой в руке. Она, естественно, оказывается на месте трагедии. «Трагедии ли?» — первая тут же спрашивает. «Кому плохо? Кто у вас разбился?» «С парнем все в порядке», — сказал я, делая вторую попытку принять вертикальное положение, на этот раз более удачное. Отделался ушибами, но лучше сделать рентген, может, пара ребер и треснула. Денис тем временем уже принял сидячее положение и не без страха поглядывал на молодую фельдшерицу и кое-как доковылявшую по склону горы врачиху. Та была тут же проинформирована о положении дел и приняла решение, что парня нужно доставить к машине скорой помощи. «Так, мужчины, в машине лежат носилки, нужно их принести сюда и на них же транспортировать пострадавшего в машину. Кто готов помочь?» «Да не надо, со мной все нормально», — запротестовал было Денис и даже предпринял попытку встать. «Куда ты?» — прикрикнула на него врач. «Ну-ка ляг и лежи смирно. А вдруг какой обломок кости смесится?» Так под шумок мы с Мариной выбрались оттуда. Честно скажу, после такого единовременного выброса энергии подъем дался ой как нелегко, впору было самому на носилки проситься. Но я сдюжил, да еще и старался перед своей девушкой вида не показать, хотя давалось мне это с огромным трудом. Наверху отдышался, сдали инвентарь, и я сразу же нацелился в теремок. Надо же было подкрепиться изрядным количеством глюкозы. Ну и Маринка угостилась со мной за компанию. Хотя, конечно, то, как я поедаю 3 заварных пирожных в придачу к 5 пирожкам с повидлом на фоне 3 стаканов чая, а в каждом по 3 ладышки сахара, ее не могло не впечатлить. А мне же заметно полегчало, тем более, как я заметил, энергетический баланс моего организма в последнее время восстанавливаться стал быстрее, чем года полтора назад, когда все только начиналось. Даже Марина отметила, что мой вид стал как-то бодрее, румянец заиграл на щеках, хотя мне казалось, что от морозца и наших спортивных игр щеки и без того должны были пылать. В итоге 40 минут спустя, как мы покинули теремок, вышли из автобуса на Советской площади. Ну да, я пригласил Марину к себе в гости, заявив, что даже на обычной газовой плите в казане приготовлю настоящий узбекский плов, все ингредиенты уже готовы, а еще в морозилке хранятся несколько порций пломбира. Его можно будет выложить в чашки и полить вареньем, каковое тоже у меня имеется. «Сенька, я с тобой стану жирной, как корова, меня никто любить не будет», — шутливо возмутилась она. «Ну, во-первых, коровы жирными не бывают, только свинки. А во-вторых, раз в неделю можно позволить себе как следует наесться вкуснятины. И в-третьих, я тебя буду любить в любом виде». Мы как раз ехали в воняющем соляркой карусе, стояли в гармошке между отсеками, рядом с нами не было никого, в щель мелькал асфальт, под ногами гремел металл, и нас никто не слышал, так что мы могли общаться вполне нормальными голосами. В общем, мне удалось заманить Марину к себе, посмотреть, как живет холостяк, и отведать моего плова, который я учился готовить в прошлой жизни у пензенского узбека по имени Ислам. Тот лежал в моем отделении году эдак в 2011-м, я лично его вел, и так Ислам был благодарен за хорошее лечение, что принес на все отделение огромное блюдо горячего, только что приготовленного плова, который нам пришлось есть по его просьбе руками, иначе, мол, вкус будет не тот. Плов был великолепным, я такого доселе еще не пробовал, ну и попросил Ислама научить готовить такой же. Тот пригласил меня к себе домой и показал, как на обычной газовой плите можно приготовить настоящий узбекский плов. Правда, когда я первый раз приготовил и дал ему попробовать, он сказал: «Это у тебя не плов, а шавля-1». Со второго раза получилось. После этого я неоднократно угощал родных и друзей, которые не уставали нахваливать мой плов. Надеюсь, и в этот раз не облажаюсь, хотя, признаться, за ингредиентами пришлось побегать. Нормальную баранину даже на рынке достать было проблемой. Хорошо, подвели меня к одному рубщику с большим носом и большими усами, и тот буквально из-под полы продал пару кило отборной баранины. Там же купил зиру, барбарис, чеснок.